Глава 22. Марат. А красивый все-таки вид у ночного Нью-Йорка с высоты 20 этажа. Именно здесь располагается мой новый офис. Получены новые кредиты на развитие бизнеса. Дело идет в гору. И небольшие победы уже одержаны. В моей руке бокал виски, который сегодня скрашивает мой первый свободный вечер за долгое время. Последние 5 месяцев у меня не было времени не только пить, но даже есть и нормально спать. Много раз я ночевал прямо в офисе, чтобы не тратить время на дорогу и сон в кровати на несколько часов. Я постоянно держу руку на пульсе. Звонки, почта, документы, вопросы, сложности. И вот сегодня знаменательный день. Мы заключили очень важный и прибыльный контракт. Теперь наши дела станут еще лучше. Женщины. Они бывали редко, но только те, для кого это работа. Мне некогда крутить романы, да и не готов я ни с кем сближаться и обманывать ожидания таких, как Диана, больше не хочу. Только деньги и секс. Ничего личного. В одном элитном заведении мы нашли друг друга с Эмбер. Она любит мои деньги, а я использую ее тело. Не так давно мне почти перестала сниться она. Но даже Эмбер отдаленно напоминает Багиру. Может быть, теперь у меня изменился вкус, и меня возбуждают только брюнетки? В любом случае, главное – никаких чувств. Кто знает, когда я снова решусь на семью. Смогу ли я к кому-то еще почувствовать что-то? Как и любому нормальному мужику, мне хочется, чтобы дома ждала жена и встречала меня с кудрявой малышкой на руках. Но пока я просто не найду на них времени. Да и душа все еще не на месте. Но сегодня я спокоен, даже почти счастлив. У меня все хорошо. Мое дело не прогорело и дало плоды. Раздумья прервал звонок телефона. Глянул на дисплей и улыбнулся. Скучаю все же, хоть уже и не мальчишка давно. «Да, мам», — принял я звонок. «Привет, сынок», — поздоровалась она. «Я тебя не разбудила? Никак не привыкну и не пойму, сколько у вас сейчас времени». 10 вечера, мам», — пояснил я ей. «У вас 10 утра. Разница по Москве 12 часов с тихоокеанским временем». «А, да, точно», — хмыкнула она. «Так ты дома уже или опять в офисе собрался ночевать?» «Нет, сегодня дома. Позволил себе вечер отдыха. Заключили сегодня шикарную сделку. Встаем на ноги постепенно». «Ну, я очень рада за тебя, сын. Скучаю только. Когда приедешь снова?» «За все это время я был дома только один раз. Буквально вечером прилетел, утром уже улетел. Просто прилетел обнять маму и бабулю и обратно». «Не знаю, мамуль. Дел не в проворот. Сама же знаешь, что я даже на сон иной раз времени выделить не могу». «Знаю», — вздохнула она. «Свое дело развивать сложно, но все же скучаю сильно». «Приеду, мам, обязательно», — пообещал я. «Как только смогу оставить бизнес хотя бы на несколько дней, сразу закажу билеты домой». «Спасибо, сын». Судя по голосу, мама улыбалась. Но, как обычно бывало во время наших разговоров, улыбка эта была грустная и со слезами на глазах. «А у нас тут праздник. Марк женится». Эта новость кольнула сердце. Вот и добился своего. Что ж, надеюсь, с ним она будет счастлива. И моя душа когда-нибудь тоже оттает. Сейчас у меня в груди не душа, а февральская стужа сплошная. «Ма!» — прикрыл я глаза и потер переносицу пальцами. «Я прошу тебя, не рассказывай о нем. Ничего не хочу знать ни о Марке, ни о его свадьбе». «Нельзя так с братом, Марат!» — укорила она меня. И расстроилась. Понятное дело, для нее мы оба любимые дети. «Что ж вы мне, мальчики, душу-то так рвете? Ты бы хоть на свадьбу приехал». «Нет», — твердо сказал я. «Без меня. И приезжать я буду только в отсутствии Марка. И не обижайся. На то у меня есть свои причины». «Не расскажешь мне, что за причины?» Уже не в первый раз спросила мама. «Нет, мам, извини». «Ладно», — проворчала она. «Бог с тобой. Просто хотела сообщить тебе, ведь для нас это радостная новость. И еще сообщить, что ты скоро станешь дядей, а не ребеночка ждут». Сжал губы в тонкую линию. «Ребеночку уже заделали. Как мило. Шустрый. Придурок мелкий. Тебе эта женщина зря досталась. Но моего мнения никто уже не спрашивает». «Поздравляю», — выдавил из себя. «И на племянника посмотреть не приедешь?» «Мам, я, если честно, очень устал». Сменил я тему. «Понятно. Не буду я больше ничего тебе говорить». Мама явно обиделась. Знала бы ты, мама, какая вьюга сейчас разыгралась в моей душе. Спокойной ночи, мам, сказал я как можно мягче. Спокойной ночи, сынок. Я нажал отбой. Глянул на стакан в руке. Кажется, сегодня мне понадобится много виски. Объявляется посадка на рейс Нью-Йорк-Москва. Номер 329. Пассажиров просьба пройти к воздушному коридору. Металлический женский голос разнесся по всему аэропорту. Я взял свою небольшую ручную кладь и отправился к нужному коридору. Стандартная процедура проверки документов на входе в самолет. И вот я занял место у иллюминатора. Наконец-то я смог выделить буквально несколько суток, чтобы слетать домой. Бизнес растет и развивается. За 2,5 года, что я нахожусь в США, уже крепко встал на ноги и теперь не так нуждается во мне. Появился довольно большой штат сотрудников, и теперь мне есть на кого оставить свое детище, чтобы я смог отлучиться. Увидеть родных буду очень рад, буквально предвкушая встречу. Только один момент меня смущает. Я отчего-то начинаю волноваться от мысли, что увижу Марка с Линой. Последний год я почти уже не думал о ней и свыкся с фактом, что она теперь с ним. Она хотела, чтобы я ее забыл, и я это сделал. Так мне казалось до того момента, пока я не согласился, наконец, приехать со всеми на юбилей мамы. Тут я отказать никак бы не смог. К матери я всегда мягок, чего бы это ни стоило мне самому. До этого я ездил только после праздников и поздравлял родных отдельно. Не хотел сталкиваться с братом. Когда понял, что он будет, конечно, на дне рождения нашей мамы и будет с женой, ощутил легкое волнение. Почему я вдруг нервничаю? Ну, Ангелина и Ангелина. Она просто человек. Не мой человек. Человек из прошлого. Не моя женщина. Мне казалось, я уже перелистнул эту страницу. Она сделала шаг в новую главу. Первый. Я тоже стал жить своей жизнью. Не понимаю, почему же тогда меня волнует этот призрак из прошлого. Наверное, потому что расстались мы слишком неопределенно. Когда осталась недосказанность, забыть труднее. И так и остается все странными воспоминаниями, которые, как ни крути, отличаются от других. Что ж, 2 дня как-нибудь переживем в одном доме. Надеюсь, этот дурацкий нервяк исчезнет очень скоро. Наверняка она тоже изменилась уже. Все мы меняемся, стареем. В самолете уснул и открыл глаза, когда мы уже опускались над серой Москвой. Даже летом она почему-то серая с высоты полета. Но все равно я испытал невероятный душевный подъем. Я дома. Прожил в Нью-Йорке больше 2 лет, а все равно своим домом считаю Москву и дом родителей. Посадка прошла без каких-либо сложностей. Такси поймал тоже легко, и уже через 1,5 часа оказался у двери дома. По дороге заехал в цветочный магазин и купил маминых любимых лилий. Мама услышала шум машины и вышла на крыльцо еще до того, как такси остановилось. «Марат!» – раскинула она руки в стороны, когда я покинул такси. «Сынок, приехал!» Я подошел ближе, оставил сумку на пороге и обнял ее, вдыхая аромат родного человека дома. «Привет, именинница!» — сказала я ей, шелестя оберткой цветов. «Начинай принимать подарки. Для самой красивой женщины самые красивые цветы!» Вручил букет ей. Мама растрогалась, утерла слезы, набежавшие на глаза. «Спасибо, родной!» — ответила она, сжимая в руках букет и целуя меня в щетинистую щеку. «Мы тебе очень рады!» Побрился утром. В обед уже опять щетина. «Ну, пойдем, отдохни с дороги!» Дома мама накормила меня, мы выпили с ней чаю. До приезда гостей было еще 4 часа. Отец помог спуститься к нам и бабушке. И у нас был семейный обед. Бабуля с отцом тоже светились от радости, что я снова с ними. Все же так тепло меня никто и нигде еще не встречал, как дома. «Иди, поспи немного в своей бывшей комнате», — предложила мама. «Как раз к празднику отдохнешь». «Да, пожалуй, поднимусь», — сказал я. «Марк тоже будет?» «Да», — осторожно ответила она. «Он не отказывался, и ты мне обещал, Марат, не порти матери праздник». «Да я никуда не уйду», — успокоил я ее. «А ты ему говорила, что я буду?» «Говорила». «Значит, он в курсе». «Да». «Он с женой будет или один?» «С женой и сыном». «Ясно. Пойду наверх». Уснуть у меня не получилось. После душа лег на кровать, да так и пролежал бестолково, пока не пришло время одеваться и спускаться. Внизу уже слышались голоса. Гости стали собираться. Умылся, оделся в один из привезенных костюмов, предварительно старательно отутюжил его, причесался у зеркала. У тебя уже много седины, Марат. И для кого ты, интересно, прихорашиваешься сейчас? Для себя. Не хочется ударить в грязь лицом перед семьей и друзьями. Что ж, пора. Поправил еще раз ворот рубашки и спустился вниз. Среди гостей я не увидел Марка. Сердце стучало быстрее в ожидании, как бы я не уговаривал себя, будто мне все равно, что я увижу ее спустя столько времени. Они зашли последними. Марк, ведущий за ручку маленького светловолосого мальчика, и женщина. Мое лицо невольно вытянулось, когда я увидел ее. Незнакомка. Это не Лина. Так, стоп. Не понял сейчас вообще. Не она его жена? А где тогда Ангелина? Познакомься, Марат. Подошла к нам мама. Это Любочка, жена Марка. И их сын Артемка. Правда, славный сорванец? Да, славный. Ответил я, сверля взглядом брата. Приятно познакомиться. Мне тоже. Ответила Люба, со странным любопытством разглядывая меня. Развелся он с Линой или не был на ней женат? Начал закипать против воли. Собственно, сейчас уже и не важно, но неприятно будет узнать, что он меня обманул. Мелкий придурок же спокойно смотрел на меня, словно не понимая моего взгляда. «Ну, пойдемте к столу», — позвала нас мама. «Сейчас будет мой фирменный пирог и салатики». Праздник был веселым и удался на славу. Он был бы веселым и для меня, если бы я не грузился так. Мама ушла нарезать еще овощей на стол, и я тоже оставил гостей и пошел за ней. «Ой, ты чего, Марат, тут?» — удивилась она, увидев меня в кухне. «Я помогу тебе, мам?» — спросил я, снимая пиджак и закатывая рукава рубашки. «Давай мне овощи». «Ну, на!» — согласилась она, поставила передо мной тарелку с мытыми овощами и положила рядом разделочную доску и нож. «А я пока жульен достану». «Мам?» — спросил я через один нарезанный кружочками огурец. «А Люба первая жена Марка?» «В смысле первая?» — переспросила она. «Она у него и была одна. Не ездишь сюда, не знаешь даже, сколько раз женат брат и на ком». «А как же Ангелина?» — посмотрел я на нее, зажав рукоятку ножа в ожидании ответа. «Какая Ангелина?» — мама вынула поднос из духовки и уставилась на меня. «А, Ангелина! Красивая такая, темненькая. На Нефертити похожа была. Отец ее так и звал. Ловелас плешивый». «Да». «Ну, ты вспомнил тоже», — покачала головой мама, расставляя порции жульена на другом праздничном подносе. «Как он расстался с ней, так мы больше ничего о ней и не слышали. При тебе же это было, помнишь? Перед самым твоим вылетом». «Да, помню», — ответил я, опустив голову. «Марк меня надул, похоже». Но все было так похоже на правду. Еще и ее игнор. Я и решил, что она сделала свой выбор. Если она не выбрала его, то какого хрена трубку не взяла? А если мне уже все равно, то какого хрена сейчас так больно? «А чего ты про нее вспомнил-то?» Спросила меня мама. «Да просто Марк так ее любил, кажется». «Ну, любил. Потом разлюбил, полюбил Любочку. Нам она очень нравится. Что с тобой, сын?» Спросила обеспокоенно она, заметив, как потемнело мое лицо. «Да так, ничего. Голова болит до сих пор после самолета». «Не ври мне», — внезапно сказала мама, уперев руки в боки. «Что ты скрываешь?» «Да ничего я не скрываю, мамуль», — посмотрел я на нее обезоруживающе. «Лилечка опять что-то. Поссорились? Опять не получается?» — вгляделась она в меня. За этот вечер я о жене и не вспомнил ни разу. Покрутил задумчиво кольцо на пальце. Лили не смогла забеременеть сама. А я хочу детей. Мы сделали ЭКО уже несколько раз, но пока безуспешно. Новое сделали перед самым вылетом. Ждем результатов. «Пока ждем, мам», — ответил я ей. «А чего не приехала она? Боялась лететь после процедуры?» «Да, передумала перед самым рейсом. Даже билет сгорел». «Ну, понятно», — вздохнула она. «Хотелось бы, конечно, собраться за общим столом, но теперь уж что». «Подарок от меня и от нее тебе». Просила не обижаться. «Спасибо. Очень красивый браслет». Подошла она ближе и, взяв меня за голову, чмокнула в обе щеки. «Знаешь, как порадовать мать. Но лучше бы прилетали почаще. Передай Лилечке спасибо». «Обязательно». «Что же тебе так не везет ни с женами, ни с детьми?» Вздохнула мама. «Настя даже на мой юбилей не смогла приехать». «Почему не везет?» Пожал я плечами. «Лиле тебе нравилось же. А Настя мне писала, что приедет чуть позже». «Ну, приедет». «Очень рада. А Лиля хорошая девочка, но с детьми не ладится, жаль. Она же не виновата в этом. Мы это выяснили, когда обычным путем беременность не наступала. Да я не виню ее, не подумай, покачала головой мама. Понимаю все. Жаль просто. Хотелось бы тебе лучшей доли, сын. Ну, дай бог вам, дай бог. Вон у Марка какой бегает. Ну, прелесть. И нам, старикам, радость какая. Ну, помоги теперь мне отнести поднос. Я ушел наверх немного раньше других. Праздник как-то в горло не лез. Ощущение, что меня обдурили, не из приятных. Мысль о том, что она не приняла Марка, меня взбудоражила. А может, она все же любила меня? Или не любила никого из нас, но она точно не соглашалась на брак с Марком и вообще не была с ним после. Раз Марк радостно не привел ее снова в дом родителей. Упал на кровать, раскинув руки. Так и лежал в одежде и думал, думал, думал. Да, возможно, она не предавала меня. Только как теперь все это выяснишь? Главное, зачем? Искать ее? Дикая мысль. Для чего? Я женат. Возможно, Лилия уже беременна. Я не из тех, кто так просто продаст семью. Это просто какое-то помутнение, вызванное мыслями о ней. Из-за нее всегда одни проблемы. С Лилей все было иначе. Просто, понятно. Я увидел в ней женщину, подходящую на роль моей жены. Блондинка с голубыми глазами. Ничего общего с Багирой. Захотел детей. Ухаживал. Она ответила. Романтика, секс, отношения, предложения, семья. Почему же с Ангелиной все было наперекосяк с самого начала? Хотя понимаю, почему. Она не была свободна. Она хотела ответить на мой порыв к ней, но не могла. На ней были кандалы не физические, но моральные. Данное слово. Я сам прекрасно знаю, что такое слово и что значит его нарушить. Грех немножко. Слово свое надо держать всегда. Но мы сорвались. Оба. Понимал ли я, почему она не поехала? Понимал, конечно. Но надеялся, что интерес ко мне пересилит мнимую любовь к Марку. Но Лина привела аргументы, и я в них поверил. Увидел ее нездорового отца. Какое право я имел давить на нее? Она мне обозначила свою позицию однозначно, и мне пришлось ее принимать. Не на том уровне отношений мы были, чтобы я указывал ей, как жить. С кем и где, в том числе. Я надеялся, что смогу продолжить с ней общение позже. Поначалу просто по телефону, но она неожиданно сбежала и не отвечала на звонки. Я сделал вывод, что не любим ею, потому что любовь – это отношение, это отклик, это двое, это диалог. А если ответа нет ни в первые, ни в последующие разы, то смысла нет ломиться в закрытую дверь. Не откроют все равно. Если отказывалась от общения, значит, я ей был просто не нужен. Впрочем, теперь нет в этом никакого толку. И думать мне о ней не стоит. Пусть живет как хочет. Я не имею права ее помнить. Это будет некрасиво по отношению к Лиле. Снова задумчиво покрутил кольцо на пальце. Женат? Значит, женат. Не стоит ворошить прошлое.